Глава 4. Рыцарь без страха и упрека. 15 февраля. Понедельник. Сам не понял, как, а главное, зачем, на каток Юлю позвал. Вчерашняя взбудораженность непонятная не выветрилась, видать. До сих пор вспоминаю, как нехотя руки отпускал тогда при столкновении несостоявшемся. Вот хорошо было приятную эту во всех отношениях особо держать. Тепло, мягко и правильно будто. А как девчонка на слова о брудершафте реагировала? Нравится мне ее в краску вгонять, оказывается, удержаться невозможно. Надо будет еще ее посмущать. Хм, еще. Но окончательно я завис, когда она выдала, что в командировку приехала. То есть точно совершеннолетняя. И даже лет 5 уже не студентка. А сколько там вузы обычно заканчивают? Тогда и посчитать не мог сходу. Совсем отупел будто. 22? Нет. Офигеть, как ей могло быть 27 вообще? Не сдержавшись, выдохнул тогда с облегчением. Блин, реально с облегчением? Я что, всерьез заинтересовался? Просто дважды офигеть. Сбруев. Вообще, так-то 11 лет разницы. Нормально же? Нормально? В мессенджере фотографию сменил, поставив знакомую рыжику по вчерашнему парку. Правда, хорошая карточка получилась. Чтобы и не уточняла даже, кто это есть, непонятного номера пишет. Селфи. Снова вспоминаю, смеюсь. Явно не Юлин конек. А вот обычные фотокарточки совершенно волшебными у нее получались. Она и меня щелкнула так, что кажется, будто на профессиональную камеру. Вообще не верилось, что на обычный, в общем-то, смартфон. Если бы не узнал уже, где работает, подумала бы, с творческим чем-то связано. Фотографирует классно, красоту тонко чувствует. Ну и сама. Да, красивая. Отлично тогда по парку прошлись. А редко, когда такого потрясающего слушателя встретишь. Чуткого, к малейшему изменению настроения. Внимательного, вдумчивого. Люди ведь эгоистичны по природе. И в большинстве своем, по крайней мере, привычном мне большинстве. Обычно только паузы в твоей речи ждут, чтобы о себе наконец рассказать. И это, по сути, нормально, а в моем окружении вовсе повсеместно и абсолютно знакомо. Но чтобы вот так, живой, настоящий диалог, когда над каждой фразой подумать хочется еще, о тонкостях порассуждать, своим поделиться и чужое мнение выслушать. Расслабило меня тогда невероятно. Ощущение было, будто после тяжелого дня на комфортном диванчике вытянул, наконец, ноги. Или пиво холодного жару. В охоточку, сразу полкружки, и так хорошо. Не мог не улыбаться. Пофигу на конспирацию даже стало. С капюшоном обзор, да, и слышимость нарушались. А я не умею без зрительного контакта нормально разговаривать. Нет-нет, да и возвращался к ней глазами, встречаясь с ее явно заинтересованными. Ух, прошибало аж. И сейчас отдается. Когда такое было? Снова встряхивая головой, как бы сотрясение не случилось, столько ей трясти. Волновался, надо же, ответа про каток ожидая. Мило все вроде, вряд ли отказала бы. Но это насчет катка не знаю. Дико нервировало, будто в школе в первый раз на свидание понравившуюся девчонку звал. Благо девчонка это призналась, явно смущаясь, что просто кататься не умеет. И мне научить сразу захотелось, помочь. Мысленно уже прижимал ее к своему боку, понадежнее за талию обхватив, и пояснее движение незаметно вдыхал запах волос. Так даже повода коснуться искать не надо. Но если разобраться, вот чего в ней такого? А ведь будоражит невероятно. Выбрав подходящий каток, размер для проката выяснил, не удержавшись от подколки, когда она не сразу сориентировалась. Смешная, маленькая. 36-й, надо же. Я со своими лыжами 43-го Гулливером себя ощущаю. Ценю пунктуальность во всех сферах, и в работе, и в личном, поэтому подъезжаю к бизнес-центру заранее. Снова пока жду, возвращаюсь мыслями ко вчерашнему. Ближе к закату небо прояснилось, и тогда у воздушной и нереальной этой девушки требовательно и протяжно заурчал живот. Хм, земная все-таки. Давно я столько не улыбался. Отличный случился повод зазвать ее в мой любимый бар. С юности его люблю, а теперь поскольку никогда меня там как артиста не узнает никто, еще больше. Когда понял, что заведение ей понравилось, расслабило будто. Мне, оказывается, очень этого хотелось, чтобы ей понравилось. Так всегда, наверное, когда делишься чем-то дорогим сердцу с другими. Помню, как в первый раз родным полюбившийся мне Питер показывал. Так радовался, что с погодой повезло, и можно им все, не прячась от дождя, неспешно показывать. А они только очередь в Эрмитаж в итоге и запомнили. Усмехнувшись, прокручивая в голове, как Юля смешно выдыхала, очевидно объевшись и явно с трудом удерживаясь от более расслабленной позы. Просто чертовски тогда захотелось оказаться с ней где-нибудь дома, чтобы не смущалась так, чтобы могла с ногами на диван забраться со мной рядом и пояс штанов расслабить. Я бы тоже не отказался. Залипли бы под атмосферную киношку какую-нибудь, спокойно все переварили бы. Опять улыбаюсь. Я вроде при первой встрече серьезный образ выбрал, а он не держится нифига. И как понимать вообще это все у гостиницы? С другой, давно на чай бы он напросился, а тут робел, что ли? С едва уловимым ее движением назад, натурально следом тянуло, в неконтролируемом каком-то порыве, будто примагничивало губам ее в легкую улыбку растянутым. Потерялся совсем, и глаза эти ее так в вечернем свете мерцали, гипнотизировали, не иначе. Мужик тут еще сзади чуть меня не снес, но, может, и к лучшему. Чего от нее хочу вообще? В 4 жду ее у входа в бизнес-центр. Вышел из машины, чтобы не искала, где я с большим трудом припарковался. Выходит, оглядывается, растерянная немного. Неужели думает, что не приехал? «Привет!» — окликаю, взмахивая в приветственном жесте рукой. И она, тут же просияв, мне обрадовалась. Так стремительно в мою сторону направляется, что снова поскользнувшись до меня практически доезжает, руками мне в грудь в итоге уперевшись, для тормоза. «Ха, а говорила, кататься не умеешь. И это мы до катка не доехали еще даже». Смеюсь, за талию ее подхватив. Не обязательно уже затормозила ведь, но руки сами действуют и отпускать вообще не хочется. Нежная, изящная, ладная такая. Да и она ладони не убирает. Ничего такого ведь, надо костей пробирает. «Юль, точно в театр с нами не пойдешь? Там еще билеты оставались. Давай?» Вырывает из приятного оцепенения высокий женский голос. И мы, будто на месте преступления застуканные, отскакиваем друг от друга. Что за реакции вообще? «Нет, Татьян, расскажешь потом, как тебе. Я на этой постановке уже была». Вот, правильный ответ. И пока она торопливо объясняется с коллегой, слишком явно начинающий признаки узнавания выказывать, натягиваю уже привычную мне маску. Та даже очки доставать начала. Не особо вежливо, но уходит Юлина коллега в недоумение, так и не сопоставив мелькавшие, видимо, в голове картинки, что меня только радует. Не готов сейчас на всякие глупости время еще терять. Кудряшка моя, класс, моя уже, сам над собой смеюсь. И так завтра уезжает. Иначе сроду на следующий же день после встречи не проявился бы. Никаких там правил 3 дней. Просто что, у меня дел других нет? Ну вообще, ни от чего уже не зарекаюсь. С ней так точно. К парковке снова под руку идем. Удобное все-таки время, зима. Скользкое и потому тактильное. Хорошо, что отпустили их раньше сегодня. До катка за разговором практически без пробок добираемся, нигде не простаивая. И если б позже выезжали, вряд ли так скоро вышло бы. Каток небольшой выбрал в отдалении от центра. По случаю понедельника народу вообще немного. И маску надевать не придется. Сплошные плюсы. «Покрепче шнуруй», глядя на нее, не слишком уверенные действия с ботинками, замечаю. «Стой, горе! Давай лучше ногу, я сам». Она даже для вида не сопротивляется, явно со шнуровкой намучившись. Спокойно по очереди подставляет ботинки и смотрит так, будто невообразимое, что для нее сделал. На корточках перед ней я чувствую себя рыцарем, не иначе. Ха! Без страха и упрека. 3 раза ха! Мысли-то у меня явно от высоконравственных далеки. По поводу неумения кататься ни разу не преувеличила. Думал, кокетничает, как обычно у девушек бывает. «Ой!» — и глазками так еще хлоп-хлоп. «Не умею, милый, научи!» А сами только что тулуп тройной не исполняют на льду. С Юлей не так. Я по сравнению с ней мастер. И учить ее, надо сказать, отдельное удовольствие. Как она доверчиво за руку держит, пусть и в перчатках, приятно до невозможности. Давно хотелось пальчики ее в своих задержать. Сжать, погладить, покрепче стиснуть, согреть. «Да не бойся ты, держу!» Заметив ее чрезмерную осторожность на льду, подначиваю. «Страшно же!» — округляет она и без того большие глаза в трогательном испуге. «Я ведь рядом, держу тебя!» Перехватывая ее правую руку своей, другой приобняв сзади за талию. Периодически поддерживаю, буквально тенью за ней следуя. Вряд ли, конечно, таким способом она научится. Но как удержаться? Близко совсем, румяная, жаркая. Волосы так и щекочут меня. Втягиваю невольно аромат. Все тех же едва угадываемых вишен из пирога. Кожа разгоряченной. Острее, ярче. Хочется остановиться уже, обнять, уткнувшись в макушку. С шеи потом пряди убрать, губами прижаться и к мочке скользнув глупость какую-нибудь шепнуть, прикусить. Каждую мурашку потом. Черт, вот с чего накрывает? Да остро как. Уже лучше. Давай сама. Я за руку только чуть-чуть придерживать буду. И отлепляюсь от нее от греха подальше. «Ой, смотри! Смотри! Еду! Сама!» Восторгается она, едва за руку мою пальчиками цепляясь. Скорость захватывать начинает. Смеемся, восторгом ее, искренним, упоительным, заражает невообразимо. Кажется, будто не по кругу, а друг напротив друга. Завораживает, утягивает. Гипнотизирующую воронку разрывает девичий вскрик. Оба, как в замедленной съемке, летим к краю. Она с непривычки, наверное, запнувшаяся, а может, тормозить пробовала. Я пытаюсь смягчить ее падение. В итоге падаем тоже оба. Как-то еще успеваю развернуться и в итоге оказываюсь в сугробе. Благо, каток не по всему периметру с бортиками, и снега сегодня нехило по бокам намело. Не так чувствительно получается. Юля, даже не понял как, на мне. «Прости!» Нависает надо мной, неуклюже пытаясь подняться. «Зачем? Лежи, милая, крепче прижал бы, хорошо же!» «Не ушиблась!» Вглядываясь в нее, удерживая себя от порыва обнять. «Скорее тебя ушибло. Даже понять не успела, как падать начала!» Явно переживая, раскаивается она. Скорость часто захватывает, нормально все. И начинаю ей помогать. С большим трудом начинаем подниматься. Смех силы отнимает. Теперь она над своей неловкостью так смеется, что я и сам удержаться не могу. В результате оказываемся на коленях, друг перед другом. Взгляды, улыбки, дыхание, пар. Не держу ее больше, а к себе притягиваю. Глаз от губ ее приоткрытых оторвать не могу. Остановиться нереально уже, будто с американских горок вниз. В ней растворяясь, целуя. Мягкие, как и думал, лишь немного обветренные губы. Нежные, желанные. Языком своим к ее проталкиваюсь. Жарко, сладко, невероятно. И она отвечает. Вообще мозги отключаются. Сердце у горла уже бьется, оглушает. Да дрожи от поцелуя одного.